Четырехлетняя Соня первый раз в жизни услыхала от бабушки сказку о Белоснежке. Она с трудом дождалась вечера, когда можно было рассказать о Белоснежке маме. С волнением она начала пересказывать сказку. Рассказывая о появлении принца на замечательном белом коне и о том, как, поцеловав Белоснежку, принц возвратил ее к жизни, Соня спросила: «И знаешь, что потом случилось?» «Да», — сказала мама, — «они стали жить счастливо, жить-поживать». «Нет», — недовольно возразила Соня, — «они поженились». В своей детской наивности, даже не подозревая этого, малышка была права. Пожениться и жить после этого счастливо — не всегда одно и то же. Обратите внимание на современное общество, сколько в нем людей, брак которых заканчивается несчастливо и часто кончается разводом. Несчастье в семейной жизни – это результат отклонения от первоначального Божьего образца брака. Его проект или был забыт, или им пренебрегли. Фундамент, запланированный Богом, не был заложен правильно. Так что неудивительно, что со временем дом стал разрушаться. Ремонт требует усилий и времени, но это единственный выход. В этой серии программ о браке мы сравниваем брак со строительством дома или с ремонтом дома. Во второй главе книги «Бытие» нам представлен проект, и мы уже заложили фундамент. Сегодня мы хотим приступить к строительству каркаса дома, к надстройке. Именно на каркасе крепятся остальные части здания. В 24 главе книги «Притчи» в стихах 3 и 4 Соломон написал: «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом». Автор предлагает нам заслуживающий доверия совет, касающийся устройства дома. Хороший дом устрояется мудростью, сооружение утверждается разумом, комнаты его наполняются знанием. Обратите внимание на глаголы «устрояется», «утверждается», «наполняются». Они относятся к словам, наводящим на мысль о действии, развитии, переменах. Не так ли? Что требуется для того, чтобы устроить, утвердить и наполнить дом? Мудрость, разум и знание. Но где отыскать эти настолько необходимые предметы? Где мне найти мудрость, разум и знание? Ответ опять-таки в Библии. 2 глава, 6 стих книги Притчи. «Ибо Господь дает мудрость, из уст его знание и разум. Вы не можете приобрести их самостоятельно. Господь – источник всего, в чем мы нуждаемся для постройки хорошего дома». Псалмопевец говорит нам: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Только Господь может дать вам умения и способности. И если вы знаете, что вам предстоит перестройка, займитесь ею сейчас, не откладывайте. План, которого следует придерживаться, — Божий план. Божьи указания прямы, следуйте им. Изменения должны произойти именно в вас, а не в супруге. С мудростью, разумом и знанием, которое дает Бог, ваш дом будет так выстроен, что сможет устоять при самых грозных бурях. Бог снабдил нас инструментами. Так что давайте примемся за работу. Начнем с постройки каркаса». В 5 главе послания к Ефесянам апостол Павел дает нам образец общего устройства брака, устройства каркаса здания. Ни один человек не может утверждать, что исследовал учение Библии о браке, если он внимательно не изучил 5 главу послания к Ефесянам. В начале, в стихах с 22 по 24, Павел обращается к женам. Потом с 25 по 33 стих он говорит мужьям. Интересно отметить, что 3 стиха относятся к женам, и целых 9 стихов посвящено обязанностям мужей к их женам. В обращении к обеим сторонам представлено основное предназначение каждой из них, а затем аналогия, подчеркивающая значение этого предназначения. Павел пишет: «Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу». Основная роль жен – это повиновение и аналогия «как Господу». Как она откликнулась бы на обращение к ней Господа, точно так же жена-христианка должна реагировать на обращение своего мужа. Апостол Павел добавляет: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И снова, это несложно. Основная роль мужей – это большая любовь к женам. И аналогия – как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Обе роли в одинаковой степени важны, и обе относятся к нашим взаимоотношениям с Господом Иисусом Христом. Богобоязненная жена спрашивает: «Господи, как я могу проявить свою любовь к Тебе, исполняя предназначение, к которому я призвана?» Бог отвечает: «Прояви ее в сердце, повинующимся своему мужу». Богобоязненный муж задает вопрос: «Господи, как я могу быть мужем, который был бы угоден Тебе?» И Бог отвечает: «Твоя безграничная любовь к жене покажет мне и миру, насколько сильно ты любишь меня». Эти два принципа – повиновение и любовь – наталкивают на очень животрепещущие вопросы. Жена спросит: «Достаточно ли сильно я люблю своего мужа, чтобы жить для него?» В свою очередь будет спрашивать муж: «Достаточно ли сильно я люблю свою жену, чтобы умереть за нее?» Это вопросы для самопроверки. Что вы можете ответить на них? Мы можем назвать упомянутые два принципа – любовь и повиновение – каркасом здания, каркасом богобоязненной семьи. Там, где есть любовь и повиновение, будет прочный каркас, на котором можно продолжать строить. Да, но мы живем в реальном мире, в котором есть люди, корыстно использующие Божие предназначение. Встречаются мужья, злоупотребляющие своим авторитетом, предъявляющие несправедливые требования к своим женам. Встречаются жены, которые повинуются, имея при этом неправильные мотивы. Искажение принципов любви и повиновения приводит к ужасному гнету внутри семьи. Но ошибки неизбежны. Однако, несмотря на совершенные ошибки, даже в тех случаях, когда несправедливость находит место в отношении друг к другу, если вы строите библейский каркас, дом будет стоять. Однако при строительстве самого здания мы нуждаемся в практических советах. Апостол Павел познакомил нас с устройством каркаса, а апостол Петр дает нам кирпичи, из которых можно строить. Но мы займемся этим на следующей неделе. Заканчивая, мне хотелось бы попросить вас представить свое возвращение домой после воскресного собрания. Приближаясь к своему дому, вы видите толпу людей, толкущихся вокруг. Когда вы спрашиваете, что случилось, вам отвечают, что произошел пожар. К своему ужасу, вы начинаете понимать, что речь идет о вашем доме. Там, где раньше стоял ваш дом, одиноко чернеет дымоход. Но даже если все ваше земное имущество сгорит, выстроив свой дом, свою семью, согласно Божьему плану, по его проекту, на Божьем фундаменте, вы будете обладателем самых драгоценных сокровищ. Разрешите мне еще раз прочесть эти два стиха из 24 главы книги Притчи. мудростью устрояется дом и разумом утверждается, и с умением внутренности его наполняются всяким драгоценным и прекрасным имуществом. Каким это имуществом? К нему можно причислить отношение любви и повиновения, взаимное уважение, приятное воспоминание. Имущество такого рода не разрушается огнем. А чем наполнен ваш дом? Что случится с вами, если действительно придется пережить пожар? Будут ли ваши потери невосполнимы, или по-прежнему вы будете обладателями драгоценного и прекрасного имущества?